Глава 22. Голодание. Голодание – это самый серьезный способ поста. Если поститься с целью очищения вам нужно 40 дней, то для достижения подобного эффекта хватит всего 3 дней голодания. Сейчас у вас, наверное, вообще шок. Как это? Голодать? Совсем не есть? Лично мой рекорд – 7 дней голодания. Я знаю людей, которые голодали и по 40 дней. Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за открытие аутофагии. Аутофагия – это процесс, при котором организм начинает поедать собственные клетки. То есть, когда мы голодаем, и организму уже не хватает ресурсов извне, он переключается на внутренние запасы – жировые отложения, мертвые клетки и тому подобное. Таким образом, с помощью голодания люди часто излечивают огромное количество болезней. Но я не рекомендую вам сразу голодать дольше 3 дней. Меньше 3 тоже не имеет особого смысла, потому что только на 3-й день организм переключается на режим поедания самого себя. Все это, конечно, нужно делать под присмотром врача. Поэтому, пожалуйста, не экспериментируйте сами и обратитесь к специалисту. Но эффект будет потрясающим, настолько мощным, что вам будет сложно поверить самому себе. Когда я впервые попробовал голодание, первый день — страдание. Второй день — страдание. На 3-й день я подумал, а зачем вообще человек ест еду, если без нее можно так потрясающе себя чувствовать? Почему вы хорошо себя чувствуете? Потому что организм начинает поедать все ненужное, все, что мешает. Но есть важное уточнение. Если вы не пропили сорбенты, не очистили кишечник, не пошли к врачу, как я вам говорил в первых главах, результат может быть плачевным. Организм начнет поедать как раз-таки те остатки, которые лежат на стенках тонкого кишечника. А там, как правило, огромное количество гадости. Эти токсины попадают в кровь, и все. Головокружение, рвота, тошнота, боли, ужас. Поэтому первоначально обязательно очищение. И все это делать под наблюдением. С точки зрения энергии, тут все работает по-другому. На голоде организм полностью показывает вам, из каких энергий вы состоите. Если на голоде вам плохо, болит голова, все ломит, значит, в вас накопилось столько негатива, что он выходит сразу и мощно. Если вы захотите, то найдете огромное количество статей о том, как люди избавлялись от неизлечимых болезней с помощью голодания. В городе, откуда я родом, была клиника лечебного голодания. Люди туда приходили и лечили самые разные болезни. Голодание давно признано эффективным методом не только для восстановления тела, но и для борьбы с огромным количеством психологических состояний. Но этот метод экстремальный, радикальный. Если вам страшно, лучше не пользуйтесь им. Если же хотите попробовать, хотите как можно быстрее выйти из депрессивного состояния, знайте, голодание может сработать очень быстро. Однако, если ваша депрессия связана с проблемами органов ЖКТ, голодание может наоборот навредить. Например, если у вас застой желчи и в организм не поступает пища, желчь просто начнет скапливаться, и в какой-то момент вам станет очень плохо. Это может быть опасно для здоровья. Поэтому я снова повторю, обратитесь к специалисту. Голодание – одна из самых мощных практик. Оно способно очень быстро вытащить вас из депрессивного состояния. Это как спасательный круг. Даже больше, как спасательный вертолет. Он подлетает, сбрасывает вам трос, вы за него хватаетесь, и вас вытаскивают из ада. Буквально за 3 дня, потому что депрессия – это ад. Но, пожалуйста, будьте осторожны. Если у вас есть заболевание желудочно-кишечного тракта, лучше не рискуйте. Все делайте с умом, с подготовкой и под присмотром.